Zip2. Совместная компания братьев Маск. В 1994 году Илон вместе со своим братом Кимбалом основали компанию Zip2. На тот момент 23-летний Илон имел совсем смутные представления о возможностях dot-com-компаний. Их первоначальный капитал составляли $2000, один автомобиль и компьютер. Как все началось? Летом 1994 года Илон и Кимбалл решили совершить свое первое путешествие по Америке на автомобиле. Это был их первый опыт долгого путешествия после переезда из Южной Африки. Кимбалл на тот момент уже пробовал свои силы в бизнесе. Он продавал права на работы студентов из колледжа профессиональных художников. В 1994 году я работал в Кингстоне, Онтарио. Я выбрал колледж Pro Painters. Летом предыдущего года я пробовал работать в сфере корпоративных финансов и возненавидел это. Я решил стать предпринимателем, и колледж мне предоставил такую возможность. В нем я приобрел невероятные навыки. Я научился управлять собственной командой, прошел путь от подбора и найма сотрудников до их увольнения. Изучил тонкости управления, финансирования и бухгалтерского учета. Научился справляться со стрессовыми ситуациями в малом бизнесе и в работе с клиентами. И все это я узнал за одно лето, вспоминает Кимбалл. Но вот он бросает все свои начинания, чтобы купить старый побитый BMW 320i и отправиться в путешествие вместе с Илоном. Их путь начался около Сан-Франциско в августе, когда в Калифорнии было очень жарко. Их первой остановкой стал город Иглы, располагающийся в пустыне Мохаве. Там их ожидала жара в 49 градусов Цельсия, в машине, без кондиционера, да и он вряд ли бы помог. Местные жители в такую погоду предпочитают оставаться дома, от таких безумных летних лучей мало что могло спасти. Выходом из ситуации стали придорожные кафе «Бургер Карлс Джуниор», где братья отдыхали от изнуряющей жары часами. В путешествии они много общались и обсуждали мечты о будущем бизнесе. Благодаря таким интернет-ресурсам, как Yahoo, и браузерам, подобным Netscape Navigator, всемирная паутина все больше и больше привлекала новых пользователей и становилась массовым явлением. Netscape Navigator — браузер, производившийся компанией Netscape Communications с 1994 по 2007 год. Версии Netscape 1.4 были основными конкурентами Internet Explorer. Версии 6.7.2 были основаны на Mozilla Application Suite. 28 декабря 2007 года компания объявила о прекращении поддержки и разработки браузера. Братья с энтузиазмом принялись обсуждать создание нового интернет-проекта. Они вместе обдумывали создание веб-компании. Именно это занимало их всю дорогу из Калифорнии в Колорадо. Вскоре они отправились на восток, чтобы Илон успел к началу семестра в университете. Лучшая идея, которую они привезли с собой из путешествия, было создание онлайн-сети для медицинских работников. Это был не такой амбициозный проект, как современные электронные кабинеты с удаленной записью на прием, а скорее система для обмена информацией и сотрудничества. Было ожидаемо, что в медицинском секторе может произойти резкий взлет. Я начал разрабатывать бизнес-план, стратегию продаж и маркетинга в целом, но ничего из этого не вышло. Мы не очень загорелись этой идеей, говорит Кимбалл. В начале лета Илон успел пройти одновременно две стажировки в Силиконовой долине. Дневной стажировкой была работа в научно-исследовательском институте Pinnacle в Лос-Гатосе, в очень расхваленном критиками стартапе. Здесь команда ученых искала способы использования суперконденсаторов в качестве революционного источника энергии для электрических и гибридных автомобилей. Работа была интересной и немного странной. Именно такое впечатление она создавала в то время. Илон много говорил о том, что суперконденсаторы можно использовать в лучших традициях «Звездных войн» и других фильмов, где применяется лазерное оружие. Такое оружие должно было потреблять большое количество энергии, и суперконденсаторы могли бы использоваться в роли батарей для продолжения стрельбы. Также они выглядели многообещающими как источник питания для ракет. Они были менее восприимчивы к механическим напряжениям при запуске и сохраняли энергию в течение более длительных периодов времени. Илон полюбил работу в Pinnacle и начал использовать эту компанию в качестве основы для своих бизнес-экспериментов. Вечерней стажировкой стала практика в компании Rocket Science Games. Это был стартап в Пало-Альто, который создавал самые передовые видеоигры. Хранение игр на кассетах стало устаревать, и нужен был новый, передовой способ. Кассеты были заменены на компакт-диски. Новая технология имела намного большую пропускную способность. На тот момент сложные игры с графикой и спецэффектами, как в голливудских фильмах, были лишь теорией, а компакт-диски давали возможность сделать это явью. Над созданием технологии трудились команды, состоящие из настоящих профессионалов в своей области. Некоторые из них были инженерами, некоторые — кинематографистами, вовлеченными в эту работу. Например, Тони Фаддл, который позже занимался развитием iPod и iPhone в Apple и работал в Rocket Science, или создатели фильма «Звездные войны», или разработчики игр из Lucas Arts Entertainment Company. Работа в Силиконовой долине дала понимание Илону о безграничности применения науки в жизни, культуре и бизнесе. Это был хороший старт для его будущих свершений. Многие сотрудники работали круглосуточно, и ни у кого не возникало мыслей, что это как-то ненормально. На вторую стажировку Илон обычно приходил в 17 часов, сразу же после окончания своей первой стажировки. «Он был очень стойким», — говорит австралийский инженер и основатель компании Питер Барретт. Илон умел программировать и был в этом деле очень хорош. Но он поставил цель — развиваться и решать более сложные задачи. «Я думал над возможностями многозадачности, поэтому сейчас вы можете смотреть видео с компакт-диска и одновременно устанавливать игру. В то время было возможно только одно из двух. Чтобы изменить это, потребовалось много сложного программирования», — вспоминает Илон. «Сложного. Ключевое слово». Илон должен был не только писать код, но и внедрять его в операционную систему. Бывший старший техник QuickTime в Apple Брюс Лейк одобрил стажировку Илона и был впечатлен его способностью работать всю ночь напролет. «У него была бесконечная энергия. Сегодняшние молодые люди понятия не имеют об оборудовании или о том, как это работает. Но он был настоящим хакером и не боялся идти вперед и разбираться», — вспоминает Лейк. В Силиконовой долине Илону были предоставлены широкие возможности. Это место соответствовало его амбициям. Следующие два лета Илон возвращался на эти стажировки. Получив две степени в Пенсильвании, Илон перебрался на западное побережье. Сначала он хотел получить докторскую степень в области материаловедения и физики в Стэнфордском университете и продолжить работу над суперконденсаторами, которую он начал в Pinnacle. Но после нескольких дней учебы он решил не продолжать. В нем росла непреодолимая страсть к перспективному развитию интернета. Он убедил Кимбала переехать в Силиконовую долину и покорить ее. Идеи по организации прибыльного бизнеса в интернете у Илона начали зарождаться еще во время стажировок. Данный опыт в дальнейшем поможет и Кимбалу. Однажды представитель интернет-каталога вошел в офис одного из стартапов и предложил разместить информацию о компании в каталоге. При объяснении представитель испытывал явные трудности. Он не понимал, что такое интернет и как найти в нем компанию. Данный случай вдохновил Илона, и он поделился своей идеей с Кимбалом. Он предложил помогать компаниям продвигать себя в интернете. «Те, кто этим занимается, сами не знают, о чем говорят. Это может дать большие возможности для нас», — сказал Илон. Дело было в 1995 году, и вскоре братья организовали стартап Global Link Information Network. Позже он был переименован в Zip2. Идея для Zip2 была потрясающей. В 1995 году немногие малые компании понимали важность интернета. Они очень мало знали о том, как разместить о себе информацию в интернете и не видели особой ценности в создании собственного веб-сайта либо публикации в онлайн-каталоге. Илон вместе с братом взяли на себя смелость убедить рестораны, магазины одежды, парикмахерские и подобные предприятия, что размещение их в интернете будет очень привлекательной рекламой и вызовет внимание общественности, занимающейся интернет-серфингом. Zip2 должен был стать каталогом компаний с интегрированными картами. Илон объяснил концепцию компании на примере доставки пиццы. Каждый человек должен иметь возможность получить данные о местонахождении ближайшей пиццерии и самый короткий маршрут к ней. Данный сайт должен был стать чем-то вроде Яндекс.Маркета. В то время люди даже не мечтали о такой услуге. Офис новой компании расположился в доме 430 по Шерман-авеню в Пало-Альто. Братья Маски арендовали одну комнату размером 6 на 9 метров и купили минимум необходимых вещей. У трехэтажного здания были свои особенности. Не было лифта, и туалеты часто забивались. «Это было буквально дерьмовое место для работы», — говорит один из ранних сотрудников. Для быстрого подключения к интернету Илон договорился с Рэем Гирардом, предпринимателем, который владел интернет-провайдером и по совместительству был соседом Zip2. После того, как перекинули интернет-кабель из одного кабинета в другой через перегородку из гипсокартона, у братьев появился интернет. «Несколько раз они платили слишком поздно, но они никогда не обманывали меня», — вспоминает Гирард. Все первые программы Илон делал сам. В это время Кимбл занимался продажами. Он ходил по офисам и рассказывал о своем стартапе. Илон приобрел базу адресов и названий компаний, располагающихся в Бэй-Ария. Бэй-Ария. Это крупный консолидированный метрополитенский статистический ареал, МСА, в Северной Калифорнии, сформировавшийся вокруг залива Сан-Франциско и названный его именем. Здесь проживает около 8 миллионов человек. Многочисленные города, поселения, военные базы, аэропорты, парки и заповедники МСА расположены на территории 9 округов штата и соединены плотной сетью автомагистралей, пригородно-городского метро и железных дорог. В южной части выделяется Кремниевая долина. Затем он обратился к Navtec, компании, которая потратила сотни миллионов долларов на создание цифровых карт и маршрутов для ранних навигационных GPS-устройств. Результат был очень приятным. «Мы позвонили туда, и они предоставили нам технологию бесплатно», — говорит Кимбл. Илон объединил две базы данных, запустив рудиментарную систему. Постепенно программисты Zip2 добавляли карты местности, которые находились за пределами крупных столичных регионов. Они также разработали свои собственные маршруты, которые должны были красиво выглядеть и правильно отображаться на экранах обычных домашних компьютеров. Эрл Маск, чтобы поддержать начинание своих сыновей, перевел им 28 тысяч долларов. Но после того, как они заплатили за аренду офиса, лицензии на программное обеспечение и некоторые технологии, деньги практически закончились. На первые 3 месяца существования офис Zip2 стал для них домом. Там они и ночевали. У них был небольшой шкаф, в котором они хранили свою одежду, и ходили в студенческое общежитие, чтобы принять душ. «Иногда мы ели в Jack in the Box 4 раза в день». Jack in the Box. Это американская сеть ресторанов быстрого питания, основанная 21 февраля 1951 года Робертом Питерсоном в Сан-Диего, Калифорния. В настоящее время сеть насчитывает более 2200 ресторанов, расположенных в основном на западном побережье США. «Ресторан был открыт 24 часа, что хорошо сочеталось с нашим режимом работы. Однажды я получил коктейль, в котором что-то плавало. Но меня это не остановило, и я его выпил. Больше я не хочу питаться в этом месте, но я до сих пор знаю меню наизусть», — говорит Кимбл. Затем братья арендовали двухкомнатную квартиру. Правда, на мебель им денег не хватало. Для Америки считается нормальной практикой сдавать квартиру без мебели. Но особого смысла они в ней не видели. Для жизни им было достаточно 4 стен и пары матрасов на полу. Как-то раз Илон убедил молодого южнокорейского программиста взять на себя роль стажера в Zip2 в обмен на еду и жилье. Бедный мальчик думал, что он устроится на работу в крупную компанию. Вместо этого он жил с нами и понятия не имел, во что же он ввязался. В один прекрасный день стажер решил доехать до работы на нашем BMW 320i, и у него отвалилось колесо, говорит Кимбл. Zip2, возможно, была полноценной интернет-компанией, но информационной эпохи для ее продвижения требовался довольно старомодный холодный обзвон потенциальных клиентов. Холодный обзвон — это телефонные звонки незнакомым людям. Как ни удивительно, холодный обзвон многие считали устаревшим уже тогда. Компании нужно было буквально очаровывать, чтобы убедить их в преимуществах интернета. По сути, их надо было убедить заплатить за что-то неизвестное. В конце 1995 года братья создали отдел продаж. Одним из первых его сотрудников стал Джефф Хейлман. 20-летний юноша, который не совсем понимал, кем он хочет стать в жизни. Однажды вечером, сидя со своим отцом, он увидел рекламу по телевизору с веб-адресом в нижней части экрана. «Я помню, как я спросил отца, что это?» Он сказал, что не знает. «Я понял, что хочу найти информацию об интернете», — вспоминает Хейлман. В течение нескольких недель Хейлман пытался найти людей, которые могли бы ответить на его вопросы. Затем он увидел небольшое объявление Zip2 в газете St. Joe's Mercury News. «Требуются интернет-продавцы». Он позвонил и получил работу. Илон настолько был увлечен работой, что никогда не покидал офис. У него был мягкий, набитый чем-то мешок, на котором он спал рядом со своим столом. Я приходил в офис почти каждый день в 7:30 или в 8 часов и видел, как он спал там, на мешке. Возможно, он принимал душ в выходные, я этого не знал. Илон просил сотрудников, пришедших на работу, будить его, чтобы он проснулся и снова взялся за работу, вспоминает Хейлман. Пока Илон выполнял роль главного программиста, Кимбл стал управляющим менеджером. Кимбл был вечным оптимистом и очень, очень мотивирующим. «Я никогда не встречал таких, как он», — говорит Хейлман. Кимбл отправлял Хейлмана в шикарный торговый центр Стэнфорда и на самую важную достопримечательность Пало-Альто — на University Avenue, для того, чтобы тот убеждал владельцев мелкого бизнеса подписать контракт с Zip2. Платное объявление гарантировало компании верхнюю строчку в результатах поиска по сайту. Проблема заключалась в том, что, несмотря на красноречие продавца, компании не видели ценности в предлагаемой им услуге. Неделю за неделей Хейлман стучался в двери компании и возвращался в офис без хороших новостей. Самыми приятными были ответы от людей, которые заявляли, что реклама в интернете — это самая глупая идея, о которой они когда-либо слышали. Большинство ответов содержали краткую информацию о том, чтобы Хейлман перестал тратить их время, исчез и оставил в покое. Ближе к полудню Кимбл доставал коробку из-под сигар, вынимал оттуда немного денег на еду, и во время обеда Хейлман удручающе сообщал Илону о своих продажах. Крейг Мор, другой бывший сотрудник, отказался от работы в качестве продавца недвижимости, чтобы предлагать услуги Zip2. Он решил попробовать себя в автосалонах, потому что они обычно тратят много денег на рекламу. Он рассказал им об основном веб-сайте Zip2 www.totalinfo.com и попытался убедить их, что существует большой спрос на их услуги в интернете. Сайт не всегда открывался, когда Мор хотел его показать. Иногда страницы загружались очень медленно, поэтому он был вынужден убеждать о потенциале и перспективах развития Zip2 только теплыми словами. «Однажды я вернулся с чеком почти в $900. Я пошел в офис и спросил ребят, что делать с деньгами». Илон перестал стучать по клавиатуре, посмотрел за монитор и сказал: «У нас есть деньги? Этого не может быть», — вспоминает Крейг Мор. Илон постоянно улучшал Zip2. Из концептуального исследования он создал подлинный продукт, который можно было фактически использовать и демонстрировать. Маски придумали искусный маркетинговый ход. Они старались показать веб-сервис более внушительным. Сайт выглядел дорогим, простым и доработанным. Размер сервера постепенно разрастался, превращаясь из системного блока Илона в стойку с колесами. Когда появились инвесторы, Илон показал им эту громоздкую машину, и денежные мешки подумали, что ZIP-2 работает на мини-суперкомпьютере. Инвесторы сказали, что это впечатляюще. Даже тогда, когда он все еще был прыщавым мальчиком в колледже, Илон обладал способностью идти до конца и делать свое дело, что бы это ему ни стоило. Я считаю, венчурные капиталисты увидели, что он был готов отдать всего себя на создание этой платформы, говорит Кимбл. Хейлман также заметил, что они оценили рабскую преданность Илона компании. Одним из инвесторов компании стал фонд Mo Davidov Ventures. Партнеры фонда начали планировать перепродажу ZIP-2, но Илон убедил их, что ее потенциал еще не до конца раскрыт, и в перспективе стартап может стать больше. В число клиентов ZIP-2 входили такие издания, как The New York Times, Pulitzer Publishing. В 1998 году руководство компании объявило о грядущем ее слиянии с CitySearch. Сделка так и не была закрыта. А через год, в 1999 году, стартап приобрел американский гигант по производству персональных компьютеров Compaq Computer Corporation, купив начальный пакет акций ZIP-2 за $307 миллионов. Это была самая большая сумма, когда-либо выплачиваемая интернет-компании. Илону, доля которого в компании на тот момент составляла 7%, досталось $22 миллиона. $.